Глава 15. Время шло, и одновременно с этим приближалась дата свадьбы моего брата. Забот у меня и своих хватало, но опять же игнорировать подобное мероприятие я не мог. Хорошо еще артефакт смог изготовить. Тут я прямо сильно мучиться не стал и изготовил защитные браслеты. Они, конечно, в первую очередь защищали от различных духов и атак на основе духовной энергии, но в том числе благодаря невозможности совместить магическую и духовную энергию, последнюю можно было использовать на манер защитного барьера, который ослаблял воздействие атакующей техники. Так что в целом получился довольно полезный артефакт, а над внешним видом поработал ювелир, что, собственно, и заняло больше всего времени. Проводить свадьбу брат решил на юге нашей страны у моря, где сейчас было тепло, и при этом не настолько жарко, чтобы обливаться потом. Похоже, его будущая супруга как раз любила такой вид на море, иначе Евгений вообще не заморачивался бы с выбором и просто провел свадьбу там, где он находится. В этом плане члены моего рода были довольно непритязательными людьми. На свадьбу пришлось отправляться самолетом, поэтому сам путь занял не так много времени. Да и я был занят различными документами рода, которые мне подкидывала Светлана. Моя личная слуга никогда не давала мне заскучать и внимательно следила за тем, чтобы я совсем успевал разобраться. «Вы что, половину империи решили пригласить?» — спросил я у Евгения, заходя в его комнату. Как аристократы мы, конечно, могли поселиться и в отеле, благо подходящего уровня заведений здесь хватало. Но зачем это делать, если у нашего рода есть вполне неплохой особняк рядом, из которого до места проведения церемонии добираться меньше часа. Так что и я поселился в этом доме вместе с братом, когда невеста предпочла находиться пока в отеле. Все эти таинства перед свадьбой и общение с подружками, в общем, все, чего нам не понять. «Алексей», — приветливо улыбнулся мне старший брат, «ты же сам понимаешь, что в таких вещах мужчины мало что решают». У Елецких оказалось довольно много знакомых, как из близкого окружения, так и тех, с кем было бы полезно наладить связи. В итоге свадьба, как обычно, превращается в еще одну возможность познакомиться с нужными людьми и расширить влияние рода. А с учетом того, что наш род тоже начал выходить из тени, многие могли бы заинтересоваться сотрудничеством с нами, а точнее с нашими отрядами, понимающе кивнул я. «Именно», — вздохнул Евгений, — «так что приходится отдуваться ради рода и вести себя соответствующей ситуации». «На то ты и наследник рода, и будущий глава», — похлопал я его по плечу. «Держись». «Ничего больше и не остается», — улыбнулся брат. «Как ты вообще уговорил Елецкую согласиться на все это?» — неопределенно махнул я рукой. «Сам же знаешь», — глупо улыбнулся Евгений. «Если будущая жена что-то хочет, и у тебя есть возможности это организовать, то лучше это сделать. Так и мир в семье будет, и жена будет очень благодарна». «О чем шушукаетесь, мальчики?» — вошла в комнату Елизавета, которая сюда поехала вместе со мной, пусть тоже потом собиралась разместиться в гостинице. «Княжич», — поклонилась она моему брату. Пришлось еще раз представлять девушку брату, чтобы соблюсти все формальности. «А я смотрю, вы все чаще вместе», — с интересом посмотрел на нас двоих Евгений. «Просто мы прекрасно подходим друг к другу», — улыбнулась в ответ Лиза и вдруг задала вопрос. «А вы уже выбрали, где жить будете?» «По делам рода я часто путешествую по стране, так что, думаю, решим уже после свадьбы. Да и Катя тоже принимает активное участие в делах своего рода. В общем, надо будет думать над каким-то общим вариантом, чтобы удобнее было решать свои вопросы». «Понятно, понятно», — задумчиво кивнула девушка и, махнув рукой, вышла из комнаты. «И к чему этот вопрос был?» — непонимающе посмотрел на меня брат. «Даже думать не хочу», — покачал я головой. «Сам же видишь, Лиза девушка своеобразная и сама себе на уме». «Только таким образом ты быстро поменяешь свой статус», — хмыкнул он. «Я-то намного дольше прожил холостяком». «Там посмотрим», — улыбнулся я. «Пока меня этот вопрос не торопит. Да и я не наследник рода, чтобы учитывать еще и политические моменты». «Ну да, А то, что с тобой девушка из союзного нам рода, это просто чистое совпадение. Не поверил мне Евгений. Считай, как хочешь, все равно реальности это не изменит. Махнул я на него рукой. Лучше скажи, нужна ли тебе помощь? Ну, раз ты про это заговорил, то за время подготовки к свадьбе у меня тут накопилось документов. Брат, угрожающе посмотрел я на него. А чего я? Не смутился Евгений. Сам же помощь предложил. «А они красивая пара», — вдруг произнесла Лиза, в то время как мы стояли чуть в стороне от основного празднования. Сейчас молодоженам приносили очередные подарки от одного из союзных Елецким рода, так что мы были не в центре внимания, и можно просто побыть относительно наедине. «Надеюсь все же, что это будет не политический брак», — вздохнул я. «Пусть мы с братом общаемся и не так много, но хотелось бы видеть его счастливым со своей избранницей». «А ты, я смотрю, романтик, Леша», — легко толкнула меня в плечо Наумова. «Как знать», — улыбнулся я ей. Правда, все радостное настроение пришлось отбросить в сторону, так как я почувствовал то, чего здесь быть не должно. С последнего покушения на меня я вычленил нить связи между моим недоброжелателем и его марионетками. Благодаря ритуалам удалось получить из этого что-то вроде индивидуального магического почерка. Время от времени я проверял округу на схожее воздействие магии, и сейчас вдалеке промелькнуло что-то близкое к этому. «Что-то случилось?» — заметила изменение моего настроения Лиза. «Можешь пока остаться здесь?» — попросил я ее. «Мне нужно немного прогуляться». «Я точно не могу помочь?» — осторожно спросила девушка, с беспокойством смотря на меня. «Не переживай», — тепло улыбнулся я ей. «Я справлюсь». «Хорошо», — кивнула Лиза. «Вот этим она мне и нравилась. Никогда не спорила, если атмосфера к этому не предполагала, и все же могла показать характер, если считала, что права». Я вышел из помещения, где проходил банкет, в одном из загородных клубов, которые как раз и предназначались для таких массовых мероприятий. Гостей собралось на удивление много, так что и место требовалось прилично. В том числе вокруг было много охраны от разных родов, но это в том числе порождало проблему с проверкой личностей. В такой суматохе можно кого-то пропустить и не заметить. Конечно, службы безопасности каждого из родов работали на максимум, но от ошибок никто не застрахован, особенно, когда каждый род заботится только о безопасности членов своей семьи. «Что-то случилось, мастер?» — незаметно подошла ко мне Елена. «Будь пока рядом», — коротко ответил я. Девушка, как и обычно, была в одежде воинов моего рода, так что ее появление не привлекало ничьего внимания. Да и сама полукровка, как всегда, вела себя расслабленно, будто ничего не происходило. И тем не менее, мы уходили все дальше от места празднования, и я пытался с помощью своих умений сканировать территорию. С учетом того, что изначальная связь была не такая сильная, то и помех на поиске накладывалось большое количество. Идеально вообще было бы прямо на месте произвести ритуал поиска, но такой всплеск энергии привлечет не только внимание моего недоброжелателя, но и гостей свадьбы. Самые активные могут посчитать это за нападение и устроить панику. Такого нам точно не нужно было. «Мы ищем кого-то конкретного», — поравнявшись со мной, спросила Елена. «Пока не знаю», — пожал я плечами, спокойно шагая по территории клуба. «Скорее всего, это будет мужчина, но, возможно, всякое. Он даже может вести себя, как все». «Сложно», — вздохнула девушка. «Поэтому мы спокойно и прогуливаемся, чтобы вычислить его до того, как он сделает свой ход. Самое неприятное в этой ситуации было то, что я ведь почувствовал лишь проявление магии этого неизвестного, а это вполне могла быть и его марионетка, вошедшая в, скажем так, зону моей чувствительности. Пока что эти ощущения вели меня все дальше, ближе к подсобным помещениям. Но сказать наверняка, встречу ли я там кого-то, я не мог. Навстречу нам попадались как местные работники, так и другие гости свадьбы. Пару раз приходилось перекидываться с ними общими фразами, но это не мешало моему поиску того, кто вызвал у меня такой интерес. Но пока что никто из встречных не были именно тем, кто мне нужен. Вышли мы в итоге на кухню, где работал один из поваров, который и вызвал у меня неясные чувства. Он как раз работал над одной из кастрюль, что-то подсыпая в емкость. «Взять его», — приказал я. Елене не требовалось дополнительных указаний. Она никогда не сомневалась в правильности моих решений. Еще внутри никто не понял, что сюда зашли посторонние, как девушка уже скручивала руки указанному человеку, предварительно повалив его на пол, чтобы он вообще ничего не успел сделать. «Что здесь происходит?» — спросил, судя по виду и бросаемому на него взглядом остальным, старший повар. «Мне надо кое-что проверить. Даже то, что вы аристократ, не дает вам права». Не знаю, что он там хотел сказать, но в этот момент я попался на глаза поваленному повару, и тот тут же яростно забился в руках девушки. Вот только полукровка, несмотря на свою внешность, была сильнее обычного мужчины и легко удерживала его на месте. «Соколов, ты умрешь! Я тебе это обещаю!» Брызжа слюной и закатывая глаза, начал орать он. Продолжить ему сыпать угрозами я не позволил, и по моему жесту Елена вырубила мужчину. От него тоже чувствовалась нить магической связи, которую мой недоброжелатель пока не отрубил. «В общем, вы и сами все слышали», — посмотрел я на побледневшего старшего повара. «Проверьте, пожалуйста, все блюда, с которыми работал этот человек. Мы же не хотим, чтобы с гостями вашего заведения что-то произошло». «Как скажете», — тихо произнес он, и тут же, отвернувшись, стал раздавать команды. «А этого куда?» — легко закинула на плечо бессознательного мужчину Елена, чем вызвала десяток удивленных взглядов в свою сторону. «А с этим человеком мы поговорим более обстоятельно», — улыбнулся я ей. «Найдешь подходящее для этого помещение?» «Уже нашла, княжич», — вошла к этому моменту на кухню Светлана. «Я уже подключила наших людей к этому происшествию, так что можете приступить к допросу». «Что я без тебя делал бы?» — довольно улыбнулся я.